но войти в сношение с революционерами и сообщить всему миру, что он порвал сношение с полицией, возможность для него все же представилась. Это случилось в 1912 году. Июль этого года Азеф проводил в Нейнаре под Наугеймом, где проходил курс лечения от острой неврастении и легких непорядков с сердцем. Курорт и отели ему нравились, но с самого же начала он заметил большой недостаток. Там было много русских. Из его писем видно, что он каждое утро с большой тревогой просматривал списки вновь приезжих, опасаясь неожиданно натолкнуться на какого-нибудь старого знакомого. Опасение было небезосновательно. Его узнали. Его адрес был сообщен Бурцеву. Последний давно уже искал случая встретиться с разоблаченным Азефом, будучи уверен, что теперь Азеф расскажет ему немало интересного для него, как для историка, а потому немедленно написал Азефу письмо с предложением встретиться. В этом письме Бурцев гарантировал, что ни о какой засаде с его стороны не может быть и речи, что свидание он ищет исключительно как историк, но довольно недвусмысленно предупреждал, что в случае неполучения быстрого согласия от Азефа на свидание, он, Бурцев, сможет сделать и другое употребление из ставшего ему известным настоящего адреса Азефа. Это письмо не могло не испугать последнего. Он понимал правильность заявлений Бурцева, а потому поспешил ответить Бурцеву своим согласием. «Предложение встретиться, — писал он, — совпадает с моим давнишним желанием установить правду в моем деле». Он только откладывал свидание на одну неделю, которая ему необходима для устройства личных дел. Этими личными делами была квартира берлинского купца Неймайера, по которой теперь легко было найти Азефа. Ее Азеф немедленно ликвидировал. Госпожа Н. была отправлена к матери в провинцию. Все вещи были упакованы и сданы на хранение в мебельное депо. На всякий случай Азеф написал завещание, в силу которого все свое имущество он передавал госпоже Н. якобы в возмещение своих долгов последней. Как известно, в этом случае причитались меньшие наследственные пошлины. Азеф и об этом не забыл. Встреча с Бурцевым состоялась 15 августа 1912 года во Франкфурте в кафе «Бристоль». В течение двух дней Азеф рассказывал о своем прошлом, пытаясь изобразить себя революционером, который сделал в молодости ошибку, вступив в сношение с полицией, а позднее не имел смелости покаяться в этом перед товарищами и составил план так использовать свои полицейские связи, чтобы извлекать из них выгоду для революционного движения. По его рассказу выходило, что он все время надеялся сделать свою деятельность настолько, очевидно, полезной для революции, чтобы иметь право признаться в своих сношениях с полицией. Именно с этой целью он и организовывал террористические акты. Но каждый раз его все останавливало сомнение, достаточно ли он искупил свою ошибку. Он надеялся, что ему удастся убить царя. Тогда он рассказал бы всю правду. Но в этом ему помешал он, Бурцев. «Если бы не вы», — с упреком в голосе говорил Азеф, —